Глава шестая. В оранжерее Малкольм Веддер привлек мое внимание тем, как странно он держал в руках цветочный горшок. Когда он уселся по другую сторону обеденного стола от Крэмера, я все еще думал, что к этому человеку стоит приглядеться, но уже после ответа на третий вопрос инспектора расслабился и вплотную занялся сэндвичами. Этот парень был актером, играл в трех спектаклях на Бродвее. Разумеется, это все объясняло. Ни один актер не возьмет цветок в руки просто так, как вы или я. Ему нужно как-нибудь драматизировать это действие. И Веддер, к несчастью, избрал способ, который напомнил мне о пальцах, смыкавшихся на шее жертвы. Теперь он разыгрывал перед нами очередной этюд, изображая негодование и возмущение тем, что копы вздумали вовлечь его в идущее полным ходом расследование сенсационного убийства. Он то и дело грациозным жестом взбивал свои волосы, и я вдруг вспомнил, что годом ранее видел его на сцене. «Полиция в своем репертуаре!» — с чувством объявил он Крэмеру, сверкая очами. «Это надо же! Втянуть меня в такую историю! Эти чертовы газетчики на крыльце, конечно же, сразу узнали меня и принялись щелкать камерами!» «Да уж!» — посочувствовал Крэмер. «Настоящая трагедия для актера! Очередная фотография в газетах! Так или иначе, я вынужден задать вам несколько вопросов, поскольку вы сегодня присутствовали здесь. Вы член Манхэттенского клуба цветоводов?» Веддер ответил, что нет. Он пришел сюда вместе со своей подругой, миссис Бичем. Она ушла пораньше, потому что торопилась навстречу, а он остался еще немного полюбоваться орхидеями. Тут актер не преминул заметить, что уйди он вместе с ней, ему удалось бы избежать навязчивого внимания прессы. Как выяснилось, они со спутницей прибыли сюда около половины четвертого, и все это время Веддер безвылазно торчал в оранжерее, а когда удалился, я преследовал его по пятам. Нет, он не встретил тут никого, кого бы знал или хотя бы видел прежде, не считая, разумеется, миссис Бичем. Он ничего не знает ни о Синтии Браун, ни о полковнике Перси Брауне, сроду не слышал об этих людях. Крэмер задал все положенные в таких случаях вопросы и получил на них вполне ожидаемые отрицательные ответы, а затем вдруг спросил. «Вы были знакомы с Дорис Хаттон?» «С кем?» — насупился Веддер. «С Дорис Хаттон. Она также была...» «А-а-а!» — вскричал Веддер. «Ее тоже задушили! Помню, как же!» «Совершенно верно!» Веддер сжал руки в кулаки, положил их на стол и резко подался вперед. Его глаза блестели. «Вы же знаете!» — возбужденно заговорил он. «Нет более отвратительного преступления, чем задушить человека, особенно женщину!» Актер разжал кулаки, растопырил пальцы и, не моргая, уставился на свои руки. «Только вообразите, каково это — задушить красивую женщину!» «Так вы были знакомы с Дорис Хаттон?» «Шекспир, Отелло», — с чувством произнес Веддер хорошо поставленным голосом, а затем поднял глаза на Крэмера. «Нет, я не знал эту женщину, а только читал о ней в газетах». Тут по телу актера вдруг пробежала дрожь, он стремительно вскочил с кресла, выпрямился во весь рост и пронзительно вскричал. «Черт побери! Я всего-то зашел посмотреть на орхидеи! Вот каковы превратности судьбы!» Веддер еще раз взбил пальцами волосы, развернулся и направился к двери. Леви посмотрел на Крэмера, подняв брови, но тот лишь раздраженно покачал головой. «Вам не кажется, что он переигрывает?» — шепнул я Вульфу, но тот не удосужился мне ответить. Следующим номером программы был Билл Макнаб, редактор раздела садоводства в газет. Его я знал не особенно хорошо, у меня есть дружки-газетчики, но ни один из них не пишет о растительном мире. Билл подошел к столу, за которым сидел Вульф. Мне показалось, что он расстроен гораздо сильнее всех прочих, включая даже миссис Орвин. «Не могу выразить, мистер Вульф, как сильно я сожалею обо всем, что случилось», — промямлил он. «Тогда и не пытайтесь», — проворчал Вульф. «Нет, правда, мне так жаль. Ужас, просто ужас. Я и вообразить не мог, что случится нечто подобное. Правда, эта несчастная не была членом Манхэттенского клуба цветоводов, но это отчасти даже усугубляет ситуацию». Макнаб повернулся к Крэмеру. «Я несу полную ответственность за произошедшее». «Серьезно?» «Да. Это была моя идея. Именно я убедил мистера Вульфа устроить этот прием. Он разрешил мне разослать приглашение. И я уже поздравлял себя с небывалым успехом. Всего в клубе состоит 189 человек, а здесь побывало более 200. И потом такое. Что мне делать?» Он повернулся назад. «Я хочу, чтобы вы знали, мистер Вульф. В газет попросили написать для них статью на первую полосу, но я отказался наотрез. Даже если меня уволят, ни за что не стану этого делать». «Присядьте, пожалуйста», — предложил ему Крэмер. Ответы Макнаба, по крайней мере, внесли хоть какое-то разнообразие в монотонную картину. Он признал, что за день трижды покидал оранжерею, проводил уходящего гостя до прихожей и два раза спустился проверить списки, уточнить, кто пришел, а кто нет. В остальном ответы его оказались такими же типичными. Он никогда не слышал о Синтии Браун и ее брате. К этому моменту мне уже казалось не просто бесполезным, но и глупым тратить время на оставшихся семерых или восьмерых человек, только потому, что они надумали уходить позже остальных и в результате застряли у нас. К тому же, подобного рода допросы были для меня в новинку лишь с чисто технической точки зрения. Любому копу в участке известно, что все задаваемые вопросы должны быть направлены на выяснение трех основных моментов – мотив, средство и возможность. В данном случае все ответы уже были известны. Мотив. Поняв, что Синтия узнала его, убийца спустился за ней по лестнице, увидел, как она входит в кабинет Вульфа, и догадался, что она намерена все рассказать знаменитому сыщику. Тогда он решил помешать ей сделать это самым быстрым и надежным способом из всех ему известных. Средство. Любой обрывок ткани. Сгодился бы даже носовой платок из кармана убийцы. Возможность. Он был здесь, как и все, кого Сол занес в свой список. Стало быть, если мы хотим узнать, кто задушил Синтию Браун, нам следует сначала выяснить, кто задушил Дорис Хаттон, а копы уже 5 месяцев бьются над этой загадкой. Едва Билл Макнаб удалился, его место за столом занял полковник Перси Браун. Держался он вполне достойно, хотя и явно чувствовал себя не в своей тарелке. На мой взгляд, этот мужественный человек меньше всего походил на ловкача-мошенника. Устроившись за столом напротив Крэмера, новый свидетель сразу устремил цепкий взгляд своих серых глаз на инспектора. Ни Вульф, ни я его не интересовали. Он представился как полковник Перси Браун, и Крэмер сразу поинтересовался, каких именно войск он полковник. «Мне кажется, — совершенно спокойно сказал Браун, — что я смогу сэкономить вам время и силы, если сразу изложу свою позицию. Я готов честно и подробно ответить на все вопросы относительно того, что я видел, слышал или делал с тех пор, как переступил порог этого дома. Тут я готов всячески вам помогать. Ответы же на все прочие вопросы вы услышите лишь в присутствии моего адвоката». «Я ждал чего-то подобного», — кивнул Крэмер. «Проблема в том, что мне вообще-то наплевать на то, что вы видели и слышали сегодня днем. Ладно, к этому мы еще вернемся. А сейчас у меня встречное предложение. Обратите внимание, я даже не спрашиваю, почему вы пытались слинять незадолго до нашего прибытия. Я только хотел позвонить. Забудем об этом. Крэмер сунул то, что осталось от второй сигары, в пепельницу. Огрызок размером с дюйм, не более. Мне кое-что известно, поэтому расклад такой. Убитая женщина, называвшая себя Синтией Браун, не приходилась вам сестрой. Вы познакомились с ней во Флориде приблизительно полтора или два месяца назад. Вы совместно разработали некий план мошенничества, избрав своей жертвой миссис Орвин. Вы двое приехали с ней в Нью-Йорк и находились здесь уже неделю, разрабатывая детали своего плана. Честно признаюсь, ваши грязные махинации меня совершенно не волнуют. Моя специализация — убийства. Одно из них я и расследую сейчас. Он выжидательно посмотрел на собеседника, но тот не воспользовался возникшей паузой. «Меня лично», — продолжил Крэмер, — «интересует тот довольно долгий период времени, когда вы были тесно связаны с этой мисс Браун вместе... работая. Думаю, вы не раз беседовали по душам. Вы всем говорили, что она ваша сестра, а теперь она убита. Представляете, какой у нас есть прекрасный повод основательно испортить вам жизнь? Но... «Что скажете?» Браун и теперь промолчал. На его лице ясно было написано «Без комментариев». «Испортить вам жизнь никогда не поздно», — заверил его инспектор. «Но сначала я хочу дать вам один единственный шанс. Итак, на протяжении двух месяцев вы тесно общались с Синтией Браун. Она наверняка упоминала о том, что случилось с ней в октябре прошлого года. Ее подругу по имени Дорис Хаттон убили, задушили. Синтия Браун случайно видела убийцу и могла бы его описать, но решила помалкивать. Между прочим, напрасно. Исполни она свой гражданский долг, была бы сейчас жива и здорова. Она наверняка рассказала вам обо всем. В жизни не поверю, что не рассказала. Синтия должна была поделиться с вами всем, что знала. А теперь я послушаю вас. Расскажите все. И тогда мы вместе подумаем, как вам помочь выбраться из неприятной ситуации. Итак...» Браун сжал губы и почесал щеку, а затем снова разжал их. «Мне очень жаль, инспектор, но я ничем не могу вам помочь. Вы думаете, что я поверю, будто за все эти недели она ни разу не завела речь об убийстве своей подруги Дорис Хаттон?» «Мне очень жаль, но именно так и было», — твердо сказал Браун, подводя черту. «Ладно, поговорим о сегодняшнем дне. Вы обещали честно и подробно ответить на все вопросы. Помните ли вы момент, когда нечто в облике Синтии Браун, какое-то движение или выражение ее лица, заставило миссис Орвин поинтересоваться, что с ней происходит?» Браун наморщил лоб. «Боюсь, ничего такого я не припоминаю». «Я прошу вас напрячь память, попытайтесь вспомнить». Молчание. Браун разлепил губы, и морщинка на его лбу стала глубже. Наконец он сказал. «В тот самый момент меня могло не оказаться поблизости. Не думаете же вы, будто мы все время были рядом в такой толпе? Но вы помните, как она извинилась и вышла, сказав, что почувствовала недомогание?» «Да, конечно». «Так вот, то, о чем я вас спрашиваю, произошло незадолго до этого. Она обменялась взглядом с каким-то мужчиной, стоявшим поблизости. И это ее так сильно напугало, что миссис Орвин спросила, в чем дело. Пожалуйста, подумайте хорошенько. Обещаю, если вы видели того человека и сможете его описать, я отпущу вас, даже имея доказательства, что вы обчистили до нитки миссис Орвин и еще с десяток богатых вдовушек до нее». «Сожалею, но я ничего не видел». «Уверены?» «Абсолютно». «А если как следует подумать?» «Тут и думать нечего». «Проклятие!» Крэмер с такой силой хлопнул кулаком по столу, что подносы подпрыгнули. «Леви, уведи его и скажи Стеббинсу, пусть арестует этого типа как важного свидетеля и отправит в участок. Возьми людей, покопайтесь в его прошлом. У него наверняка уже есть судимость. Ищите хорошенько, носом землю ройте!» «Я хочу позвонить своему адвокату». Тихо, но выразительно произнес Браун. «Там, куда вас везут, найдется и телефон», — заверил его Леви. «Если только он не сломан. Прошу вас, полковник». Когда за ними закрылась дверь, Крэмер уставился на меня так, словно прикидывал, не арестовать ли и меня тоже. Изобразив на лице полнейшее равнодушие, я мимоходом заметил: «Будь мне позволено войти в кабинет, я показал бы вам толстенную книгу, где содержится информация о людях, живших под чужой личиной. Забыл, как называется. Мировой рекорд 16 лет. Один парень в Италии одурачил брата и двоих кузенов, которые хорошо его знали. Так что, возможно, вам следует...» Крэмер довольно бесцеремонно отвернулся от меня и бросил стенографисту: «Собирайся, Мерфи, мы уходим». Он рывком отодвинул стул, поднялся на ноги и потряс ими, чтобы спустить задравшиеся штанины. Леви заглянул снова, и Крэмер обратился к нему: «Уходим! Все на выход! Сбор у меня в кабинете! Скажи Стеббинсу, одного человека у крыльца будет достаточно. Впрочем, я сам скажу». «Но, сэр, там остался еще один свидетель». «Кто именно?» «Некий Николсон Морли. Он психиатр». «Этого нам еще не хватало. Отпусти его». «Да, сэр». Леви ушел. Коп-стенографист складывал свои манатки в видавший виды портфель. Крэмер уставился на Вульфа. Тот спокойно выдержал его взгляд. «Помнится, недавно», — скрипучим голосом произнес инспектор, «вы упомянули, что некий факт в рассказе Гудвина показался вам любопытным». «Разве?» — холодно переспросил Вульф. Их глаза снова встретились, и некоторое время оба продолжали играть в гляделки. Но, честное слово, прямо как дети малые. Нет бы Крэмеру пойти и сломать печать на двери кабинета, а Вульфу поделиться с инспектором своими соображениями. Оба от этого только выиграли бы. Однако ни один из них не хотел сделать первый шаг. Наконец Крэмер не выдержал, отвернулся и встал, чтобы уйти. Он уже обошел стол и направлялся к выходу, когда Леви вновь появился на пороге, чтобы доложить: «Этот Морли, он непременно хочет с вами побеседовать. Говорит, вопрос жизни и смерти». «Небось, какой-нибудь чокнутый», — раздраженно бросил инспектор. «Не могу знать, сэр. Вполне вероятно». «Ладно, веди его сюда». И Крэмер вновь обогнул стол, возвращаясь на свое место.